Глава 28. Через две недели, когда из больницы был выписан подследственный Хорькин, а Ермолаев смог окончательно прийти в себя, начались основные следственные мероприятия. Сразу хотелось бы отметить, что теперь уже бывший егерь кабаньего заказника Олег Александрович Хорькин, понимая, что за совершенное преступление ему грозит высшая мера наказания, добровольно согласился сотрудничать со следствием. Он поведал всю историю своей жизни. Это крайне любопытный и трагичный рассказ о том, как из обычного деревенского парня, мечтающего о простых человеческих радостях, он превратился в бездушного монстра, безжалостного убийцу-садиста, сделавшего из любимой женщины послушную охотничью собаку. Но обо всем по порядку. История Олега Хорькина, как он сам считает, началась еще со школы, когда, будучи 11-летним мальчишкой, он безответно влюбился в Ларису Савченко, будущую жену Василия Кутепова. Прострадав от неразделенной любви почти все старшие классы, Олег однажды не выдержал и признался девушке в своих чувствах. Лариса спокойно и, как тогда показалось Олегу, даже излишне холодно и отстраненно выслушала его признание. Она сказала, что Олег хороший парень, но в ней он не вызывает никаких ответных чувств, поскольку она любит Васю Кутепова. Ответ девушки сильно задел мстительного парня, особенно та его часть, где она сказала, что он не вызывает в ней никаких чувств. Именно никаких чувств, со злостью сокрушался он. И тогда Олег заявил, что если он не вызывает в ней ответной любви, то в таком случае он сделает все, чтобы Лариса его возненавидела. На этом вроде бы обычная любовная история могла бы завершиться, но угрюмый и злопамятный Хорькин был не из тех, кто забывает и прощает. Главной целью своей жизни он сделал завладение Ларисой и власть над ней. «Любым путем, любой ценой». Вот теперь был лозунг его жизни. Вначале парень надеялся, что сможет добиться расположения девушки тем, что станет моряком. В наивном юношеском воображении ему представлялось, что он будет ходить в заграничное плавание, а значит сможет купить расположение Ларисы ценными подарками и деньгами. Но этому не суждено было случиться. В мореходке Олег упал с турника на занятиях физкультурой и сломал позвоночник. На карьере мореплавателя был поставлен крест. Тогда он стал стремиться попасть в армию, чтобы, отслужив, пойти работать в милицию. Но и там с ним приключился несчастный случай. Буквально за неделю до демобилизации на дежурстве его в ногу укусил дальневосточный щитомордник, змея ядовитая и смертельно опасная. Этот инцидент надолго подорвал его, в принципе, крепкое здоровье. Единственно ценное, как считал сам Хорькин, что ему удалось вынести со службы в погранвойсках, это то, что он в деталях узнал, каким образом вражеские шпионы заметают следы при переходе границы. Кроме того, он подробно изучил, какими средствами можно воспользоваться, чтобы вывести из строя нюх служебной собаки. Впоследствии, когда он приступил к егерской службе, подобные знания пригождались ему не раз. По возвращении из армии Олег узнал, что Лариса вышла замуж за Кутепова, который к тому моменту оканчивал милицейское училище. Это стало для него сильным ударом, поскольку самого Хорькина в милицию не взяли. Он так и не смог пройти медицинскую комиссию. Тогда он решил, что станет егерем, чтобы получить официальный доступ к оружию и уединенному жилищу в лесу. Хорькин уже тогда стал разрабатывать коварные планы. Он задумал выкрасть Ларису, а затем незаметно избавиться от Кутепова. На подготовку к осуществлению задумки у него ушло несколько лет, но это его нисколько не угнетало, так как эту цель он сделал лейтмотивом жизни. Однажды Олег узнал новость, которая могла нарушить все его дальнейшие планы. Лариса забеременела. Этого Хорькин допустить никак не мог, и мужчина решился пойти на преступление. В свое время его родная бабка, знахарка и целительница, научила Олежку разбираться во многих травах и кореньях. Она лечила людей из всех окружных деревень. К ней приходили порой и с деликатными вопросами, например, когда нужно было прервать беременность на ранних сроках. Аборт в то время был большой проблемой, особенно в сельской местности. А Степанида Егоровна умела делать специальные отвары и настои, употребление которых приводит к выкидышу на ранних сроках. И вот, в один из вечеров, собрав все необходимые ингредиенты, Хорькин приступил к приготовлению такого отвара. И надо же было такому случиться, что за этим занятием его застал старый егерь. Дед был отнюдь не дурак, многое в жизни повидал. Он сразу задал Олегу прямой вопрос, для кого он готовит сие зелье. Хорькин тогда уклонился от прямого ответа, но с тех пор старик стал с некоторым подозрением относиться к своему помощнику. Тогда Олег решил его устранить. Зная любовь старого егеря к домашним настойкам, он незаметно подлил в одну из бутылок, стоявших на полке в кладовке, настой сон травы. Бабка когда-то рассказывала, что с этой травой нужно обращаться очень осторожно, так как легко переборщить, и тогда человек уснет и больше никогда не проснется. Своему непосредственному начальнику Олег этого добра не пожалел. Когда наступил самый ближайший повод, 23 февраля, день Советской армии и военно-морского флота, он приступил к осуществлению замысла. Он обильно распил со старым егерем водку, которую в знак уважения к начальнику купил заранее и стал ждать. Прекрасно зная повадки подвыпившего егеря, он предполагал, что тот обязательно соберется к своей куме в ближайшую деревню. Так оно и случилось. С собой ему в дорогу Олег дал рябиновой настойки, в которую был добавлен настой сон травы. Расчет был верный. Олег знал, что целая бутылка настойки до деревни не доберется. И действительно, в дороге егерь не утерпел и отхлебнул из этой бутылки как следует. Замерзшего старика нашли в лесу только через неделю, а егерем, за неимением других кандидатур, назначили Хорькина как местного жителя и человека с опытом работы. Однако цель у Олега была совершенно другая – поэтому, как только его назначили егерем, он первым делом направился в поселок, где жила Лариса. Встретив ее на улице, как бы совершенно случайно, Хорькин поделился своей радостью о повышении. Женщине ничего больше не оставалось, кроме как пригласить Олега к себе в гости и угостить чаем. К тому же, новоиспеченный егерь сам настаивал на том, что он давно собирался к ним прийти, чтобы извиниться перед Василием за все прошлые обиды и окончательно помириться. Выпивая с Кутеповым водку, Олег не забывал во время застолья периодически подливать в чай Ларисе свой травяной настой из маленькой бутылочки, которую прятал во внутреннем кармане пиджака. Результат не заставил себя долго ждать. Через сутки у Ларисы случился выкидыш. Для молодой семьи это стало большим горем. Зато Хорькин ликовал. Он не испытывал ни жалости, ни сожаления от того, что убил пожилого человека и еще не родившегося ребенка. Это была та незримая черта, переступив которую, Олег Хорькин навсегда встал на путь жестокого убийцы. Теперь, почувствовав безнаказанность и имея в личном распоряжении дом в лесу, он стал тщательно готовиться к совершению главного деяния всей жизни. Хорькин готовился украсть Ларису и сделать ее своей рабыней, а Кутепова – убить. Но так как все это он планировал совершить незаметно, тайно, то на подготовку к преступлению у него ушло несколько лет. И вот, когда преступник все окончательно продумал и был готов действовать, началась та самая предновогодняя неделя 1986 года. Это было очень на руку Олегу, поскольку он знал, что Лариса каждый год в конце декабря, в канун Нового года, ездит в областной центр за подарками и покупками к праздничному столу. Оставалось только дождаться, когда женщина соберется в поездку. Каждый день с утра Хорькин дежурил невдалеке от поселковой остановки, откуда отходят рейсовые автобусы, следующие до города. И, наконец, дождался. В то раннее утро первым же рейсом Лариса отправилась в областной центр. Хорькин последовал за ней на служебном УАЗике. У него еще было официально запланировано важное дело. На областном складе егерь должен был получить груз для кабаньего заказника. Олег специально тянул время, чтобы иметь повод для поездки в город. Теперь же, Зная, что возвращаться Лариса тоже будет на автобусе, получив груз, Хорькин стал дежурить на автовокзале. Дождавшись женщину и разыграв неожиданную встречу, он предложил подвезти ее до дома на своей служебной машине. Естественно, Лариса с радостью согласилась. Всю дорогу егерь заговаривал ей зубы и поил ее из термоса горячим чаем с настоем сон-травы. К концу поездки женщина спала крепким сном. Егерь свернул с основной дороги и направил машину в сторону своего лесного дома. По приезде на заимку он выгрузил Ларису из машины и отнес в подвал, где хорошенько связал и крепко привязал к сколоченной из досок кровати. А чтобы та не кричала, когда проснется, вставил в рот кляп. Хорькин тогда рассудил, что в подвале достаточно тепло, поэтому за сутки в верхней зимней одежде замерзнуть она не должна. А ходить по нужде Лариса могла и под себя. Олега этот вопрос ничуть не смущал. Заперев дом, поздно вечером он вернулся обратно в город и отправился в гости к своему старому армейскому приятелю. Тот был законченный алкоголик. Когда увидел на пороге кореша с тремя бутылками водки, он сразу же гостеприимно принял его с ночевкой. Позднее этот опустившийся человек стал главным свидетелем, подтвердившим во время допроса алиби Хорькина. На следующий день, ближе к вечеру, Олег вернулся домой и первым же делом полез в подвал проверить пленницу. Ему там явно не были рады. На мужчину из-под лобья смотрели горящие ненавистью глаза Ларисы. Но Хорькина это нисколько не смутило, а даже наоборот порадовало. Наконец-то он вызвал у нее хоть какие-то эмоции. Естественно, за сутки женщина не утерпела и обмочила себе снизу всю одежду. Хорькин решил переодеть ее. Для этого требовалось хотя бы частично отвязать руки женщины. И вот тут Олег не рассчитал и нарвался на твердый характер и боевой настрой пленницы. Как только освободилась одна рука, мужчина тут же получил сильнейший удар в лицо, в результате которого лишился зуба. Этот поступок женщины настолько взбесил егеря, что тот в порыве неконтролируемого гнева стал избивать Ларису тем, что попалось ему под руку. А под руку ему тогда попался большой отпиленный кусок толстенной сосновой доски, хранившейся в подвале для хозяйственных целей. В неудержимой ярости мужчина принялся молотить женщину доской, нанося удары по туловищу и голове. Остановился Олег лишь тогда, когда осознал, что любовь всей его жизни лежит без сознания. Вначале егерь испугался, что убил Ларису, но присмотревшись, понял, что она еще дышит. Не придумав ничего лучшего, Олег опять привязал ее к кровати и стал следить, останется она в живых или нет. Лариса не приходила в сознание почти две недели. Все это время ее искали милиция и убитый горем муж. Василий Кутепов неоднократно приезжал к егерю и допрашивал его. Тогда Олег узнал, на чем прокололся на автовокзале. Лариса сболтнула лишнего кассирше про его машину марки УАЗ. Однако Хорькин также понимал и то, что у него имеется твердое алиби, а наличие служебного УАЗика ничего не доказывает. Чтобы не привлекать лишнего внимания, с убийством участкового Олег решил повременить. К тому же, пришедшая в сознание Лариса стала совершенно другим человеком. Теперь она лишь бессмысленно смотрела на егеря и не могла произнести ни одного слова. Да и то, что егерь ей говорил, понимала плохо. Видимо, в результате черепно-мозговой травмы у женщины повредился центр речи и произошли изменения в каких-то отделах головного мозга. У Ларисы изменился и характер. Она стала покорна, позволяла егерю делать с собой все, что только он мог пожелать. Подобный жизненный уклад вполне устраивал Хорькина и даже больше, в нем он видел определенные плюсы. Прошло несколько месяцев, постепенно женщина пришла в себя, но по-прежнему не разговаривала и была несколько заторможенной. Чтобы начать с ней общение и научить ее понимать элементарные приказы и команды, егерь решил пойти самым простым путем. Он обратился в областной кинологический клуб и как официальное лицо прошел курс дрессировки служебных собак. Изучив в тонкостях это дело, мужчина стал применять его на практике. В качестве собаки у него была Лариса. А командами являлся специальный свист, пониманию которого егерь ее обучил. Спустя еще полгода женщина, как хорошая овчарка, стала понимать своего хозяина практически во всем. Увлекшись этой дикой забавой, Хорькин продвинул идею дальше. Он купил в зоомагазине ошейник для крупных пород собак и теперь каждый день на длинной веревке выгуливал Ларису в лесу. Это настолько его увлекло, что он решил сделать из женщины некое подобие настоящей охотничьей собаки. А дальше еще больше. Постепенно егерь приучил ее и к сырому мясу, которое сам тоже очень любил. Как отмечал на допросах Хорькин, Лариса так полюбила сырое мясо, что за небольшой кусочек была готова выполнить любую команду. Ну а следующим этапом обучения стала охота, которая также пришлась по душе Ларисе. Деградировавшая женщина с радостью выслеживала добычу в лесу вместе с егерем. Олег приучил Ларису убивать зверей собственными зубами, поскольку это доставляло ему особое удовольствие. Чтобы это было делать легче, Хорькин обычным напильником обточил ей зубы и мелким надфилем довел их остроту практически до совершенства. Со временем он настолько вошел во вкус, что даже возгордился тем, что совершил, почувствовав себя единственным человеком на свете, у которого есть такая жена. Жена, беспрекословно выполняющая все его прихоти и команды, искренне, как и он, любящая простую лесную жизнь. Конечно, Хорькин отдавал себе отчет, что Лариса сильно опустилась и деградировала как личность. Женщина стала не просто неопрятной, она совершенно не следила за собой. К тому времени вся ее одежда износилась и пришла в негодность, но при этом организм Ларисы стал устойчив к холоду и непогоде. Теперь и зимой, и летом она ходила лишь в одном вывернутом наизнанку старом овечьем тулупе. Правда, на зиму егерь заставлял ее надевать валенки, морозы как-никак давали о себе знать. Для Хорькина это была почти идиллия, поэтому он передумал убивать участкового. Ему даже стали нравиться встречи с вечно мрачным и угрюмым Василием, и нравилось смотреть ему в глаза. Особое удовольствие доставляло Олегу то, что Кутепов тем временем потихоньку спивался. Весь этот ужас мог длиться бесконечно долго, если бы однажды к егерю на заимку не забралась бешеная лисица. Лисы, когда заражаются бешенством, становятся абсолютно непугливыми. Даже огромный грозный кабан Петька, который жил у егеря во дворе, не смог напугать рыжую бестию. Лиса бесстрашно вступила в схватку с вепрем, и прежде чем Петька насадил ее на свои клыки, успела его изрядно покусать. В итоге кабан тоже заразился бешенством, и когда у него проявилось неадекватное поведение – в порыве ярости вепрь проломил забор из жердей и убежал в неизвестном направлении. Это уже было ЧП. Олег прекрасно понимал, что требуется срочно отыскать бешеное животное. Кабан мог не только натворить бед, но и привлечь совершенно ненужное внимание к его собственной персоне, а также к жилищу. Чтобы предупредить возможные неприятности, егерь начал активные поиски кабана. Попадавшиеся в округе кабани следы указывали на то, что Петька по какой-то необъяснимой причине все время крутится около железнодорожной станции. Хорькин решил его выследить. Сделал несколько ночных засад в лесополосе около железной дороги. Естественно, с собой он брал и Ларису, но только ночью, иначе они случайно могли привлечь постороннее внимание. И надо же было такому случиться, что именно в тот злополучный пятничный вечер, когда они с Ларисой уже практически выследили кабана, на их пути встретилась несчастная девушка Нина. Вначале она испугалась, обнаружив их присутствие, побежала по лесной тропинке к дому, а потом на лугу около самого края леса Нина на свою беду встретилась с обезумевшим вепрем, который в итоге ее растерзал. Но и это еще полбеды. Как назло, привязанная к дереву Лариса, восприняв убегающую студентку как добычу, самостоятельно отвязалась и бросилась вслед за девушкой в погоню. А когда вепрь сделал свое черное дело и убежал в лес, обнаружившая тело девушки Лариса набросилась на труп и принялась кусать его и рвать зубами. Как категорично утверждал на допросе Хорькин, прибежал он уже слишком поздно. К тому времени дикарка успела порядком наследить. Осмотрев в темноте погибшую девушку, егерь принял решение. На всякий случай, если вдруг милиция догадается, что тело искусано не только кабаном, но и человеком, он решил ввести следствие в затруднительное положение. Для этого мужчина сам нанес несколько отчетливых и глубоких укусов. Когда позднее они вернулись обратно на заимку, Олег неожиданно обнаружил, что у Ларисы пропал медный крестик, который та всегда носила на груди на веревочке. Как отмечал сам Хорькин, этот крестик ему нравился, так как его наличие придавало женщине хоть какой-то человеческий вид. Пропажа не на шутку встревожила Хорькина. Он прекрасно понимал, что найдя этот крестик Кутепов, может случиться беда. Поэтому в течение нескольких дней после этого инцидента он метр за метром стал прочесывать лесополосу буквально вдоль и поперек. Именно этим он и привлек тогда внимание бдительного пенсионера Голанова. А еще, как назло, в тот же вечер около лесополосы их встретил шофер Алексеев из пионерского лагеря. Хорькин нутром чувствовал, что это лишний свидетель, и поэтому решил его устранить, при этом обставив исчезновение Алексеева таким образом, чтобы навести милицию на мысль о его побеге. Егерь небезосновательно предположил, что если милиция как следует покопается в прошлом шофера, то сможет найти немало странностей и темных пятен в его биографии. К тому же Хорькин хорошо знал, как устроена система МВД в Советском Союзе. Милиции в подобной ситуации значительно проще все свалить на Алексеева и сделать его главным подозреваемым. Именно поэтому они с Ларисой сутки напролет стали караулить шофера на проселочной дороге около пионерского лагеря в надежде выловить того без свидетелей. Кстати, тогда-то егеря и встретили мальчишки из пионерского лагеря «Динамовец», так легкомысленно покинувшие территорию в поисках приключений. И в один из вечеров им сказочно повезло. Алексеев остановил грузовик, чтобы справить малую нужду в десятки метров от того места, где они затаились. Даже не пришлось ничего придумывать. Все прошло легко и просто. Лариса по команде напала на водителя сзади, а вовремя подоспевший егерь добил Серегу прикладом ружья. Потом на машине Алексеева они отправились на знакомое болото. К ноге убитого они привязали камень и утопили его. А грузовик перегнали на соседнее болото, к которому имеется доступный подъезд, и утопили его там. Правда, у них возникли некоторые трудности, поэтому они вернулись на следующий день, чтобы при свете дня проверить, все ли в порядке. Было обнаружено, что автомобиль не полностью погрузился в трясину. Пришлось временно, пока его окончательно не затянет болото, замаскировать грузовик подручными средствами. И надо же было такому случиться, что за этой работой их застала пенсионерка Чупина, которая собирала грибы в лесу около этого болота. Как сказал позднее Хорькин, ей просто сказочно повезло. Если бы они ее заметили первыми, то лежать бы тогда бабке на дне болота. Больше всего егерь сожалел о том, что в тот злополучный день, когда в этой долгой преступной эпопее произошли финальные события, группа милиционеров слишком уж неожиданно приехала на заимку. Олег просто не успел спрятать Ларису в подвале дома. Приехали бы те хотя бы на 5 минут позже, все в этой истории могло быть иначе. «Не повезло», – резюмировал егерь итог своей преступной деятельности. Но Хорькин, видимо, забыл, что на тот момент Василий Кутепов уже обнаружил медный крестик пропавшей жены, а значит, эта история точно имела бы должное продолжение. С самого начала следственных действий бывший егерь на допросах пытался изображать искреннее раскаяние. Он клялся, что убийство милиционеров было чистой случайностью, самообороной, пытался объяснить все тем, что на него что-то нашло, говорил, что сам иногда не понимаешь, что делает, и решил в итоге изобразить душевное расстройство. Однако после нескольких психиатрических экспертиз когда Хорькина признали полностью вменяемым, бывший егерь поменял тактику и попытался свалить всю вину на сумасшедшую Ларису. За собой он признавал лишь причастность к убийству майора Кошкина и при этом доказывал, что оно вышло случайно, якобы в результате неосторожного обращения с оружием. В итоге, окончательно устав от всего, Хорькин начал путаться в показаниях, а к концу следствия и вовсе замолчал. На последних допросах бывший егерь не проронил ни слова. Следствие по ряду объективных причин растянулось почти на 2,5 года. Состоялся показательный процесс. Обвинение требовало приговорить Хорькина к высшей мере наказания. За совершенное преступление бывший егерь был приговорен к расстрелу. Однако привести приговор в исполнение так и не удалось, поскольку в этот период активно менялся политический строй общества. Перестал существовать Советский Союз, на его обломках появилось новое государство – Российская Федерация. Новое государство требовало от новой власти новых подходов в уголовном судопроизводстве. Вступил в силу мораторий на исполнение высшей меры наказания. Приговор Хорькину изменили на пожизненное заключение. Судьба других участников описанных событий сложилась по-разному. Василий Кутепов после выписки из больницы, где он лежал с обезобразившими его лицо ранами, сразу же уволился. Он продал дом в поселке и переехал в областной центр, где благодаря личной протекции следователя областной прокуратуры Ермолаева прошел специальный курс обучения и стал работать милиционером-кинологом в кинологической службе областного УВД. Осенью 1993 года, несмотря на свой уже довольно солидный для науки возраст, он был зачислен ассистентом кафедры кинологии Пермского высшего военного командного училища внутренних войск МВД СССР, ныне Пермский военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации. Проработав 7 лет на кафедре кинологии, он вернулся на малую родину и вновь поселился в областном центре. На тот момент Василий уже окончательно уволился из МВД и вышел на пенсию по выслуге лет. Там он и жил, ведя уединенный образ жизни. Завел собаку крупной породы алабай, с которой отныне проводил все свободное время. По выходным люди часто видели в городском парке, на берегах реки и в окружающих город лесах человека в костюме защитного цвета, выгуливающего огромного белого пса. Удивительно, но визуально эти двое воспринимались как единое целое. Старший лейтенант милиции Киряк Олеся Сергеевна также сменила место жительства. Приказом по УВД Орловской области она была переведена в отдел уголовного розыска областной столицы. Любопытно, но и в этом случае не обошлось без Константина Львовича Ермолаева. Спустя 4 года за активное участие в проведении резонансного расследования в областном центре уже капитан милиции Киряк была представлена к почетной награде. Но получив ее, Олеся Сергеевна неожиданно для всех написала заявление о служебном переводе в соседнюю область, где продолжила нести службу. Злые языки утверждают, что виной тому стала безответная любовь к Василию Кутепову. Константин Львович Ермолаев через несколько лет после завершения этого громкого дела дослужился до заместителя прокурора области. Вышел на заслуженную пенсию с должности прокурора одной из небольших областей нашей необъятной родины. И, между прочим, он довольно прилично похудел, а спортом занимается до сих пор. Только вот в личной жизни ему так и не повезло. В настоящий момент Ермолаев женат уже в 5-й раз и утверждает, что это еще не предел.